Марианна с нескрываемым интересом, как зачарованная, слушала паренька. Однако же Леваль проявлял явное нетерпение. Он кончил тем, что вмешался. «Все это хорошо, мой мальчик, но мне кажется, ты к нам добрался не для декламации, панегирика, Фаншон. Лучше будет постараться помочь нам выбраться отсюда. Я думаю, что дыра, которую ты так ловко проделал, достаточно широка для юной дамы». «Дыра, да», — ответил Грак. «Но как вытащить вас из-за этой решетки? Это же не тонкая проволока здесь. Гляньте на прутья, они толщиной с детскую руку. Послушай, мой мальчик, если ты не обуздаешь свой восторг перед нашей тюрьмой и тюремщиками, я просуну свою взрослую руку между этими детскими и выдеру тебя за ухо. Ты разве не видишь, что мадемуазель страдает, и ее надо вызволить отсюда как можно быстрее?» «О, не сердитесь на него», — взмолилась Марианна. «Я уверена, он найдет какой-нибудь способ сделать это. Потому что иначе мне оторвут ухо», — пробурчал обиженный Грак Ганнибал. «Только этой ночью уже ничего не сделаешь, слишком поздно. Это кажется пустяком, но ведь уже около 5 часов, и надо, чтобы я пошел найти пригодные для этого инструменты. Хороший подпилок, может быть, если только попытаться перепилить 1 или 2 перекладины. Или разрушить часть стены», — насмешливо добавил Аркадиус. «Ты, по-видимому, не силен в слесарном деле. Отыщи для меня хорошие инструменты и возвращайся завтра с наступлением ночи, если сможешь. А сейчас уже слишком поздно, ты прав». Марианна старалась скрыть разочарование. При появлении подростка она посчитала, что свобода открывает ей свои объятия. А придется ждать еще целый бесконечный день. Грак Ганнибал почесал затылок под синей каскеткой. Слесарные инструменты. Оно бы можно достать, но где? — Послушайте, — сказала вдруг Марианна, у которой родилась новая идея. — Если вам нужна помощь, возможно, найдется некто, кто сможет ее оказать. Если он, конечно, еще в Париже. Ну — Ну-ну, говорите, мамзель. Отправляйтесь в отель Империи. Спросите господина Бофора. Язона Бофора. Он американец. Вы запомните? — Погодите, — сказал он, вынимая из-под каскетки карандаш и листок бумаги. — Я лучше запишу. — Так, готово. И что мне ему сказать? — Что вы пришли по поручению Марианны. Что она нуждается в помощи. Вы объясните ему, где я нахожусь. — А если его уже нет там? «Тогда вы ничего никому не говорите», — сказала она печально. «Вы просто вернетесь сюда и поставите меня в известность». «И вы не хотите, чтобы я известил тех на Рю-де-Варен?» «Нет, нет, не сразу. Посмотрим, уехал ли господин Бофор». Собственно, Марианна не могла дать себе отчет в том, что побудило ее позвать на помощь Буфора. Ведь он жестоко оскорбил ее, и она еще питала недоверие к нему. Но он единственный мог дать ей шанс избавиться от всего того, что удручало ее с тех пор, как она на свое горе стала женой Франсиса Кранмера. С Буфором, с ним одним, слово «бегство» наполнялось его подлинным смыслом. Если ей удастся бежать, покидая на его корабле берега Франции, она сбросит все цепи, в которые ее заковали. Не будет больше ни Фуше, ни рапортов, не будет Толейрана с его слишком хитроумными комбинациями, слишком гениальными идеями, слишком гибкой дипломатией. А главное, что ее унесет океан. Это непреодолимая преграда между нею и человеком, которого она не может заставить себя не любить. Она могла бы посвятить свою жизнь Шарлю Дени, но нуждался ли Наполеон, император французов, в любви девушки, подобной ей? Через неделю а может быть и раньше, он забудет ее, если уже не забыл. Разве не заняты все его помыслы этой эрцгерцогини австрийской, с которой он хочет сочетаться браком? Лучше уйти, не искать встречи, особенно, чтобы не было заманчивой возможности снова ему уступить, а затем, попав туда, попытаться исцелиться. Чтобы придать себе бодрости, она решила принять помощь Бофора только для того, чтобы она смогла петь. Должны же быть театры и концертные залы в той далекой стране. «Вы хотите уехать в Америку?» — раздался около нее тихий голос Жолеваля. Возвращенная этими словами на землю, Марианна заметила, что Грак Ганнибал уже ушел. Из глубины галереи доносился шум передвигаемых камней. Подросток должен был хоть кое-как закрыть проделанную им дыру. «Мне кажется, — ответила она, — что это лучший выход из создавшегося положения». «Может быть. Итак, вы больше не хотите видеть его?» «Нет. Это более желательно для меня, чем для него. Не надо нам больше видеться. Ни за что. Почему?» Краткость вопроса поразила Марианну. Вынужденная ответить так же просто, она решила честно признаться. «Потому что я боюсь», — сказала она совсем тихо. «Вы боитесь?» — спокойно закончил Жолеваль. «Признаться, что любите Наполеона?» «Так же, как и Шарля Дени? Может быть, даже больше?» Что ни говори, а ореол славы никогда не вредил объекту любви. И даже если вы в чем-то расходитесь во взглядах, ради славы можно поступиться. Неужели вы думаете, что вам легче будет забыть его, если вас разделит океан? Я надеюсь на это. Кто-то, не помню кто, сказал, что в любви самой большой победой является бегство. Аркадиус де Жолеваль рассмеялся от всей души. «Не старайтесь вспомнить, это именно он. Наполеон твердо верит в благотворность бегства от любви. Остается только удостовериться в правдивости этого милого изречения. Во всяком случае, я рискну утверждать, что он вряд ли следовал ему на практике». «Пусть так, а я убегу. Поймите, Аркадиус, если я останусь, я буду слишком страдать, ведь он скоро женится». «Ну так что же, брак по расчету, династический брак. Подобный союз никогда не помешает мужчине следовать голосу подлинной страсти». «Да какая же я подлинная страсть? Я только мимолетная забава в его жизни. Как вы это не понимаете?» «Допустим. Но вы могли бы с его помощью за несколько дней стать тем, о чем вы мечтаете, великой певицей. А вы предпочитаете отправиться, подобно Христофору Колумбу, открывать Америку. Возможно, это тоже хорошо. Только запомните то, что я вам скажу. Даже на другой стороне земли вы не забудете императора». «Императора?» Впервые величие титула поразило ее. Человек, которого она любила, увенчан наивысшей в мире короной. После Александра и Цезаря он был самым великим полководцем всех времен. Перед ним склонились почти все народы Европы. Словно играясь, он одерживал победу за победой, завоевал громадные территории. Словно играясь, он завоевал ее. Он заставил ее склониться перед любовью, слишком необъятной для ее мечтательной души, любовью, у которой даже не было сказочных крыльев, чтобы помочь ей вынести подавляющую тяжесть истории. Бесцветным голосом она спросила: «Почему вы считаете, что я не смогу забыть его?» С тяжелым вздохом Жолеваль потянулся и стал поудобнее устраиваться на соломе. Он зевнул во весь рот, затем невозмутимо заявил: «Потому что это невозможно. Я пытался. Последовавшие часы были для Марианны самыми тяжелыми из всех когда-либо пережитых. Мучительно давало себя знать отсутствие часов, без которых нельзя было определить время, тянувшееся бесконечно. Жолеваль попытался спросить, который час у Рекена, когда тот принес еду, но в ответ услышал: «А на кой леший тебе это?» Осталось определять время только на глаз. Чтобы уменьшить беспокойство своей опекаемой, Жолеваль напомнил ей, что зимой ночь начинается рано, но никто и ничто не могло унять тревогу молодой женщины. Столько препятствий отделяло ее от свободы. К тому же, будет ли Бофор еще на месте? Удастся ли юному рассыльному найти его? Или же, испугавшись предстоящих трудностей, не махнет ли он рукой на всю эту затею? Десятки всяких предположений, одно отчаяннее другого, теснились в лихорадочном мозгу Марианны. Временами ей чудилось, что Грак Ганнибал Пьош приходил во сне. Без сохранявшего невозмутимость Жолеваля она совсем упала бы духом. Но Жолеваль выглядел таким непоколебимым в своем спокойствии, что это даже немного раздражало. Марианне хотелось, чтобы он разделил ее тревогу и мрачные предчувствия вместо того, чтобы мирно ожидать развязки. Правда, ему угрожала только неприятная женитьба. Марианна начала в сотый раз мерить шагами их тюрьму, когда шепот Аркадиуса заставил ее остановиться. — Идут, — сказал он. — Наш рыжий спаситель не должен быть далеко. Если мои расчеты верны, сейчас около 9 часов вечера. Шаги действительно были слышны, но они доносились не из тупика. И внезапно перед глазами растерявшейся Марианны появился Морван, закутанный в большой черный плащ, на котором поблескивали капли воды. Он был без маски, являя свое изувеченное лицо. Увидев, как он возник из мрака, Марианна не могла удержать восклицание ужаса, к которому примешивался страх услышать шум, разбираемый Гракхом стены. Если мальчик сейчас покажется, он, безусловно, погиб. Рыцари тьмы, не колеблясь ни минуты, расправятся с ним, как с опасным шпионом. Взглянув на Жолеваля, Марианна прочла в его глазах ту же мысль. Тогда тот подошел к решетке и воскликнул намеренно громко. — Подумать только, к нам гость. По правде говоря, мы не ожидали особенно такого. Марианна сразу поняла, что, говоря громко, он надеялся предупредить Гракха, если тот уже был за стеной. В свою очередь и она повысила голос. — Такой визитер не доставляет мне никакого удовольствия. Что привело вас сюда, господин грабитель потерпевших кораблекрушение? Недобрая улыбка растянула кривой рот Морвана. — Хочу посмотреть, как вы поживаете, красавица. Ведь с тех пор, как мы вынуждены были покинуть вас так внезапно, я не переставал думать о вас, как, впрочем, и говорить. Я думаю, что вам непрерывно икалось. Столько мы, шевалье, барон и я, спорили о вас. Не знаю, о чем вы могли говорить, и не горю желанием узнать, по крайней мере, от вас. Шевалье де Брюслар передаст мне ваши решения, и они при этом не будут неверно истолкованы. Морван сделал гримасу и отступил на шаг. Что за необходимость так кричать? Я не глухой. От вашего криха могут лопнуть барабанные перепонки. — Я сожалею, — продолжала Марианна, не понижая голоса, — но после болезни я могу только кричать. — Ну и кричите, если это вам нравится. Скоро вы закричите по-другому. Поистине, наше небольшое путешествие было ниспослано самим провидением. Этот дорогой шевалье, неравнодушный к любой хорошенькой женщине, проявил к вам невероятную снисходительность. У него доброе, чувствительное сердце, к сожалению, верное старым рыцарским правилам, но мне удалось, сообщив ему некоторые сведения, изменить его отношение к вам. Марианна почувствовала, как у нее заколотилось сердце. Произошло именно то, чего она опасалась. Морван настроил шевалье против нее. И, конечно, не мог лишить себя удовольствия возвестить ей приближающуюся смерть. Но ни за что в мире она не проявит перед этим человеком страх, переворачивавший у нее все внутри. Пожав плечами, она с презрением повернулась к нему спиной. «Если вам удалось убедить шевалье де Брюслара отказаться от его знаменитых принципов и позволить хладнокровно убить беззащитную женщину, я поздравляю вас. Вы могли бы сделать карьеру в дипломатии. Это было бы более почетно, чем занятие, которое вы выбрали, но, возможно, менее доходно». Задетый за живое, Морван сделал гневное движение, словно хотел броситься на решетку, но одумался. С жестокой улыбкой он стал глумиться над молодой женщиной. «А кто вам говорит об убийстве? Это один из непоколебимых принципов у Брюслара и ему подобных. Вот вы и получите более заслуженное наказание. Мне удалось убедить его доверить вас нашей дорогой Фаншон, которую вы, по-моему, интересуете больше, чем следует. Она обеспечит вас занятием как раз по вашим возможностям и сумеет проявить признательность человеку, способному отказаться от мести ради ее пользы, да и своей тоже». «Я восхищаюсь», — парировала Марианна, — «восхищаюсь щепетильностью шевалье, который щадит жизнь женщины, но самым гнусным образом обрекает ее на бесчестие». «Бесчестие? Что за слово, особенно касательно вас? Щепетильность шевалье не очень сопротивлялась, когда я рассказал ему о ваших упражнениях в моей Риге с бонапартистским шпионом, которого вы выдали за слугу, а также, что я встретил вас на берегу, где, раздевшись до нога, вы самым бесстыдным образом пытались соблазнить двоих моих людей. Впрочем, одного из них вы убили позже». «Нет, после такого очень правдиво изложенного рассказа шевалье больше не колебался. Более того, он рассчитывает быть вашим первым клиентом». Задыхаясь от негодования перед этой демонстрацией жестокости и двуличия, Марианна не нашла слов для достойного ответа. Она испытывала такое отвращение, что забыла об опасности, угрожавшей рассыльному. Но тут вмешался Аркадиус де Жолеваль. — «Ну, сударь, по-моему, уже довольно», — начал он, нервно теребя свои жесткие усы. — «Вы великолепно справились с вашим гнусным делом. И я прошу вас оставить мадемуазель в покое. Не знаю, какова подлинная цена совести подобного Брюслара, готового согласиться с любыми лживыми утверждениями мелкого воришки, но относительно вас могу дать точную справку. Вы грязный подонок». Морван сильно побледнел. Марианна увидела, как сжались его челюсти. Он хотел ответить, когда из глубины соседнего склепа донесся голос шевалье. «Эй, оставьте пленников в покое и идите сюда. Мы уладим это дело после возвращения. Сейчас у нас кое-что гораздо более срочное». Отблески факелов плясали на стенах. Слышался близкий гул голосов. Морван, готовый броситься на решетку, отступил. Поворачиваясь, он пожал плечами. «Я вернусь позже отрезать ваши большие уши, коротышка. Будьте покойны. Ожидая, вы не рискуете ничего потерять».